Они познакомились холодным дождливым вечером больше 10 лет назад в одном кабачке в лондонских доках, прокуренном унылом заведении. У Джейсона был бездомный период, вспоминать о котором он не любил. Джейсон сидел со своей скрипкой за столиком в глубине зала. Настроение у него было убийственное. В то время он играл в пивных, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Иногда он пытался получить работу в каком-нибудь оркестре, хотя до сих пор его усилия не увенчались успехом. Но скрипка его звучала хорошо, и он мог исполнить на заказ любую песню, поэтому его охотно приглашали в разные заведения, где он играл по полчаса за небольшие деньги. В тот вечер Джейсон уже отыгрался и пережидал непогоду в этой пропахшей мочой дыре. Большинство посетителей были изрядно пьяны, они переругивались друг с другом, дрались и под столиками потихоньку наливали себе джин из бутылки. Джейсон сидел с кружкой темного пива, уже четвертой, и надеялся, что дождь скоро кончится. Он совсем было собрался уходить, когда странная фигура у стойки привлекла внимание всех присутствующих. Это был высокий белокурый человек с усами и бородой, голубоглазый и ладный. Будь он трезв и получше одет, его можно было бы принять за приличного господина. Но незнакомец был неухожен, обтрепан и к тому же сильно пьян. Последнее он подтвердил, неожиданно издав страшный вопль, заставивший всех вздрогнуть. Не обычный пьяный вопль, а низкий, гудящий вой, заполнивший все помещение и звучавший почти на одной ноте. Долгий-предолгий. Белокурый, бородатый человек выл, откинув голову и прикрыв глаза. Он выл, пока у него в легких не кончился воздух. Потом глубоко вздохнул, откинул голову и снова завыл. Удивительно, как в одном человеке помещалось столько звука. Гости добродушно смотрели на воющего. В этих местах Лондона люди не были избалованы развлечениями. Вот он снова откинул голову назад и снова издал долгий жалобный вой, будто посаженный в клетку зверь. Теперь все увидели, что он зажмурил глаза, и по щекам у него катятся слезы. «Это русский», — сказал кто-то за соседним столиком. «Он всегда воет, когда его одолеет тоска по дому. Не реже раза в неделю, если ему посчастливиться своей игрой заработать достаточно денег, чтобы напиться в стельку». Джейсон посмотрел на русского. И верно. У ног этого оборванного человека стоял футляр со скрипкой, черный и потертый. Русский опять завопил, и опять его вопль перешел в протяжный вой. «Он скоро замолчит», — снова сказали за соседним столиком. «Он всегда перестает выть, когда его хотят выбросить прочь». «Новый вопль!» Хозяин пивной подошел к русскому. Хозяин: «Ну-ну, дружок, уймись, русский, о-о-о-о!» Хозяин: «Нам здесь не нужен твой вой, русский, а-о-о-о!» Хозяин: «Так нельзя, пойми же, русский, о-о-о-о!» Хозяин: «Здесь нельзя выть!» Русский с новой силой: «Ах, оу!» Голоса хозяину: «Он тебя не слышит, он плохо говорит по-английски, особенно когда пьян, а сейчас он пьян, гони его в шею!» Хозяин: «Вам придется помочь мне, ребята!» Русский: «Рау!» Несколько человек поднялись, чтобы помочь хозяину. Но стоило им прикоснуться к русскому, как он словно очнулся. Он что-то пьяно крикнул, наверное, по-русски, и с бегущими по щекам слезами начал отбиваться. Джейсон наблюдал за происходящим. Ему было жаль русского. Русский плакал и тосковал по дому. Одного этого было достаточно. К тому же у него был футляр со скрипкой. В Джейсоне что-то дрогнуло. Обычно он не обращал внимания на драки и ссоры, случавшиеся в этих трущобах. Он вскочил, не помня себя, подошел к выходу и выставил за дверь свою скрипку. Наверное, он тоже был не совсем трезв после 4 кружек пива. К своему удивлению, он обнаружил, что рассердился. В нем клокотала ярость. От обиды за русского его охватил праведный гнев. Если русский воет, тоскуя по дому, значит, никто не смеет ему мешать. И точка. Хозяина это не касается. Разве русский не заплатил за себя? Джейсон взревел и бросился на одного из четверых, которые держали русского. «Ах так», — думал он, — «сейчас я тебя проучу». Это была великолепная драка. Джейсон был высокий и сильный, и хотя драться он не привык, он ловко хватал противника за штаны и отшвыривал его в сторону, как швыряют мешки с зерном. Взлетев в воздух, мешки с зерном издавали вопль, но, шлепнувшись на пол, затихали. Вскоре 5 или 6 противников были уже лишены способности употреблять в этот вечер спиртное. Русскому тоже как будто улыбнулась удача после вмешательства Джейсона. Он бил, его били, но он только плевал кровью и бронился. Все больше гостей ввязывалось в драку, многие на стороне хозяина, но кое-кто вступился и за Джейсона с русским. Зазвенело разбитое стекло. Русский схватил свой футляр со скрипкой и стукнул им хозяина по голове. Хозяин не остался в долгу, и русский узнал вкус собственного футляра. Джейсона, отвлекшего на себя большую часть нападающих, постепенно оттеснили к стене. Это оказалось для него роковым. 6 человек схватили его за руки и за ноги, отволокли к двери и вышвырнули на улицу. За ним последовал русский, которого вышвырнул сам хозяин. Он пролетел по тротуару с новым воплем, уже последним. Пока русский лежал в луже, Джейсон сообразил, что, возможно, их ждет, так сказать, справедливое продолжение. Поэтому, когда русский, качаясь, встал на ноги, Джейсон уже нашел свою скрипку и был готов к молниеносному отступлению. Схватив русского за руку, он потянул его за собой. Они бежали в темноте, под дождем скользили по мокрой мостовой и бежали дальше. Им нужно было скрыться, пока не появился некто в шлеме и с дубинкой. За спиной у них слышались крики и брань. Вскоре соратники остановились в каком-то переулке и оглядели друг друга. От драки и бега под холодным дождем русский почти протрезвел. Его светлые глаза в упор смотрели на Джейсона. Под одним глазом у него уже начал наливаться фонарь. Русский улыбнулся. «Друг мой!» — воскликнул он. Губы у него были в крови. Джейсон тоже пришел в себя и теперь чувствовал себя дураком, побитым дураком. Почему он так рисковал ради какого-то пьяного русского? «Друг мой», — повторил русский и обнял Джейсона. Он повторял эти слова до тех пор, пока Джейсону это не надоело. «Прощай», — сказал он и протянул русскому руку. «Зря они на тебя накинулись. Лучше уйти, пока все это не стало смешным». Но русский не понял смысла его слов. «Я», — сказал он, показав на себя, — «я Алекс». «Александр Бежников, ты мой друг. Мой друг, да, ты». Мокрое от дождя лицо русского осветилось улыбкой. Последовала длинная тирада по-русски. «Твоя скрипка», — вспомнил Джейсон, — «скрипка. Она осталась там, у них». Он махнул рукой в том направлении, откуда они пришли. Русский понял. Он усмехнулся. «А, Он засмеялся, хлопнув себя по коленям, и смеялся долго. «Нет», — сказал он, все еще смеясь, — «идем». Он потянул Джейсона за собой. Они прошли еще несколько улиц. Русский все время смеялся. Наконец он остановился перед какой-то ловчонкой. Здесь принимали вещи в заклад. «Скрипка здесь», — сказал русский, указывая на ловчонку. «А там...» — он показал в другом направлении. «Там, в пивной. Только футляр». Он снова захохотал. Здорово он их обманул. Джейсон тоже не удержался от смеха. «Я...» — нерешительно начал Алекс. «Я пропил скрипку в пивной». «Скрипка здесь», — он показал на ловчонку. «Ясно», — Джейсон хотел уйти. «Здесь», — настойчиво повторил Алекс. «Понимаю». «Нет, нет», — сказал Алекс. «Ты мой друг, мой друг. Меня зовут Джейсон». «Да, мой друг Джейсон, мой друг Джейсон. Моя скрипка там, очень, очень дешево». Он вытащил закладную квитанцию. «Скрипка — 8 шиллингов». «Немного». Столько денег у Джейсона еще было. «Джейсон», — сказал Алекс, — «друг, играет на скрипке. Я тоже. Моя скрипка там». Джейсон вздохнул. Наконец до него дошло, что он сглупил, заступившись за этого незнакомца. Русский знал — друзей в беде не бросают. Джейсон решительно вынул из кармана деньги, вошел в лавку и выкупил скрипку. На улице он протянул ее Алексу, и тот бережно завернул ее в свое пальто. «Пожалуйста», — сказал Джейсон, и хотел уйти. Он проклинал собственную глупость. Люди всегда оказывались хитрее его. Но Алекс удержал Джейсона. Он хлопнул его по плечу. Казалось, он сейчас снова заплачет. «Ха-ха!» — крикнул он. «Ха-ха! Смотри!» Он достал из кармана кожаный кошелек, вынул из него 8 шиллингов и протянул их Джейсону. И снова засмеялся. «Там, в пивной!» — он продолжал хлопать Джейсона по плечу. «Я не успел расплатиться!» Так началась их дружба, и она выдержала испытание временем. Джейсон невольно улыбался, думая об этом. Отвязаться от этого странного русского он так и не смог. Тот впился в Джейсона, как клещ, и уговаривал его играть вместе. Как бы там ни было, а у двоих оказалось больше возможностей, чем у одного. Поэтому с тех пор они играли в пивных, трактирах или на улице. Джейсон первую скрипку, Алекс вторую. Вскоре Джейсон обнаружил, что ему не хватает Алекса, если тот долго не появляется. У них образовалось своеобразное вольное товарищество. Образовалось само по себе, без слов. Без слов, потому что вначале Алекс плохо понимал и говорил по-английски. И хотя со временем он овладел языком, дело было вовсе не в словах. В основе их дружбы лежало что-то другое. Может быть, та общая драка. А может, то, что они оба были бездомны в этом большом городе. Дружба выстояла, вопреки их несходству. Они мало рассказывали о себе. Об Алексе Джейсон знал только, что до той драки в пивной он прожил в Лондоне 4 месяца. О себе он рассказал, что был студентом, но из этого ничего не получилось. Почему и каким образом Джейсон бросил учение, Алекса не интересовало. Со временем они попали в оркестр мюзик-холла, потом играли в зимнем саду одного отеля. В 1908 году нанялись играть на пароходах компании Cunard Line. С тех пор они все время плавали по морям. Играть на пароходах считалось почтенным занятием. Это была постоянная работа, и она неплохо оплачивалась, хотя за последние полгода их жалование уменьшилось на 1 фунт. Джейсон смотрел на Алекса, перегнувшегося через поручни, и прижавшегося к ним грудью. «Как он изменился!» — подумал Джейсон. В последнее время Алекс стал упрямым и часто раздражался по пустякам. Джейсон полагал, что на друга опять напала тоска по родине, которая обычно обострялась у него весной или в начале лета. Но тут было что-то другое. Алекс смотрел на город, и лицо у него было грустное. Нос и скулы немного заострились, кожа натянулась, глаза провалились. «О чем он думает?» — спрашивал себя Джейсон. «О том же, о чем думаю я, глядя на город, который мы покидаем? Неужели и ему кажется, что белье на веревках словно машет нам на прощание? Или он думает на своем родном языке и видит мысленно города и людей, которых я никогда не видел? Думает о чем-то, чего никто, кроме него, не знает, о лицах и голосах, которые знал в детстве, о тихих вечерах до того, как началась жизнь? Я никогда ничего у него не спрашивал и не смогу спросить». Гудок прогудел три раза, низкому тройному гудку на берегу ответило эхо. Швартовы были отданы, на борту закрепили буксирные тросы. Три небольших буксира, сильных, как великаны, начали медленно выводить судно на фарватер. «Отплытие». На мостике рядом с капитаном стоял лоцман. Толпа на причале махала руками. Все прогулочные палубы были заполнены пассажирами. Они размахивали шарфами и платками и непрерывно кричали от восторга. Джейсон и Алекс стояли как прежде. Они не кричали и не махали. Когда «Титаник» вышел на фарватер, и буксиры развернули его на 90 градусов, чтобы начать медленный спуск по реке, произошло нечто непредвиденное. С кормовой палубы все было хорошо видно. Вдоль фарватера у причалов стояло много судов, которые задержала там забастовка угольщиков, и когда «Титаник» проходил мимо стройного корпуса винтового парохода «Нью-Йорк», тот неожиданно сдвинулся с места, точно корабль-призрак. «Титаник» привел в движение воду в узком бассейне порта. Громкий, как выстрелы, треск лопнувших манильских канатов был слышен даже на корме, где стояли Джейсон и Алекс. Нью-Йорк быстро отошел от берега кормой вперед. Словно огромное копье, он летел на «Титаник». Столкновение казалось неизбежным. Пассажиры испуганно отпрянули от поручней. На борту началась паника. Машины Нью-Йорка не работали, он был неуправляем. Прошло несколько безумных секунд. Один из буксиров, маленький «Вулкан», уже отпустивший «Титаника», ринулся к неуправляемому судну, чтобы попытаться взять его на буксир. Со второй попытки удалось забросить на него трос. Нью-Йорк неумолимо приближался к «Титанику». Манильский канат взвизгнул, когда «Вулкан» изо всех сил потянул Нью-Йорк за собой. Столкновение было предотвращено, но между судами оставалось не больше 5 футов. Крохотный «Вулкан» медленно, но уверенно потащил Нью-Йорк обратно к причалу. На палубах «Титаника» пассажиры пришли в себя, потом вспыхнуло ликование. Пока Нью-Йорк снова пришвартовывали и укрепляли швартовку других судов, «Титаник» почти не двигался, чтобы несчастье не повторилось. Благодаря находчивости экипажа буксира удалось избежать катастрофы, которая помешала бы предстоящему трансатлантическому рейсу, а то и стоила бы человеческих жизней. Все обернулось лишь часовым запозданием. Джейсон и Алекс спустились с палубы. Перед уходом они плюнули в воду, чтобы дурное предзнаменование потеряло силу. Когда «Титаник» второй раз медленно выходил на фарватер, никаких происшествий не случилось. Был подан сигнал к ленчу, и пассажиры потянулись к ресторанам и обеденным залам. В салоне перед роскошным рестораном первого класса уже сидел оркестр, строгий, подтянутый, и под руководством капельмейстера Джейсона на прощание с Англией играл веселые мелодии. Пока судно шло мимо острова Уайт, пассажиры, еще взволнованные недавним происшествием, медленно собирались к столу.